Глава 16. Смерть. Достаточно лишь одного ее прикосновения. Одно ее касание, я чувствую, как ледяная ярость внутри меня тает. Одно ее слово, и моя решимость рассыпается на миллион осколков. Если Хейзл попросит меня склонить голову перед мечом, я, не сомневаясь, сделаю это. Стоит ей только попросить, я сделаю все, что угодно. Отдам все, что угодно ради нее. И все же я знаю, что эти обещания не более чем красивая ложь. Иллюзии самоотверженности, которые на самом деле ничего не значат. Я встану на колени, но клинок не убьет меня. Она попросит меня о прикосновении, но я откажусь, боясь причинить ей вред. На самом деле я бессилен, наблюдая, как другой мужчина прикасается к ней, приглашает ее в свою постель, и она соглашается. Возможно, я ошибался насчет картины, насчет глубины ее чувств ко мне. Возможно, Эрос прав, и она действительно хочет его, а я слишком слеп, чтобы увидеть это. В конце концов, это я убил ее поцелуем, которого она не просила. Могу ли я винить Хейзл, если она желает кого-то другого? Кого-то, кого она сможет поцеловать без угрозы смерти. Мое сердце снова застывает при воспоминании об их поцелуе, и я сглатываю стыд, зляясь на себя за то, что так легко сломался. Я поклялся защищать ее. О чем я только думал, когда приехал с ней в этот город, а теперь... Теперь я еще и привел ее прямо в логово льва. «Ладно», — говорит Персефона, хлопая в ладоши и возвращая мое внимание к себе. «Я рада, что все улажено». Я кривлюсь от ее напускной веселости и замечаю, что она, избегая моего взгляда, делает шаг назад. Я наблюдаю за ней, чувствуя, как беспокойство начинает закрадываться в ее благоухающую ауру. «Ты вернешься?» — спрашивает Хейзл. «Да», — отвечает она. «Как только у меня появятся новости о Цербере, о планах моего мужа. А сейчас мне действительно пора идти. Меня уже слишком долго нет. Могут хватиться». С этими словами она спешит прочь. Как только ее пестрые юбки исчезают за углом, на смену наколдованному теплу приходит холод, и я вздрагиваю, оборачиваясь к Эросу. Мы ничего не говорим друг другу, и я на кратчайшее мгновение задумываюсь о том, как приятно было бы сейчас сломать ему нос. Судя по выражению его лица, я не сомневаюсь, что он чувствует то же самое, но потом его взгляд переключается на Хейзл. «Пойдемте, я покажу вам, где что находится», — говорит он, протягивая ей руку. «Я хочу убедиться, что у вас есть все необходимое, пока вы находитесь у меня в гостях». Хейзл отстраняется от меня, и я сразу же лишаюсь ее прикосновения. «У тебя прекрасная комната», — говорит она, проходя мимо его руки и направляясь дальше в спальню. Возможно, она ее не заметила, но в моей груди все же зарождается надежда. Может, она и правда уязвима для чар Эроса, но, похоже, она все же не так легко поддается им, как я думал. Я вижу, как Эроса влечет к ней. Я чувствую, как он постоянно ищет ее, несмотря на его предполагаемое отвращение к мелким смертным душам. Следя за ним, я наблюдаю, как он идет за ней, а она слегка отстраняется каждый раз, когда он подходит слишком близко. Я не могу сдержать легкой улыбки при виде того, как она с ним общается. А может, я и вовсе ошибался? Может, на нее совсем не действует сила Эроса? Но это слишком идеально, чтобы быть правдой. Возможно, она просто не хочет обидеть меня, поэтому не бросается прямо к нему в объятия. Но даже это говорит о том, что его чары не имеют над ней такой власти, как должны бы. В любом случае, я не намерен упускать ее из виду, особенно когда рядом с ней он. Он представляет для нее опасность, даже если другие считают иначе. Я слишком много знаю о прошлом Эроса. Я видел, как мужчины и женщины бросались к его ногам, но были отброшены в сторону, а их тела и души были истощены и сломлены. Я не позволю, чтобы такое случилось с Хейзл. Мой взгляд следует за ними двоими по комнате, а тело готово действовать в любой момент, если понадобится. Хейзл вежливо кивает и улыбается, пока Эрос показывает ей каждую мелочь в комнате. Это кажется излишним, но я все же сопротивляюсь желанию вмешаться. Хейзл перемещается к стене с окном. Эрос становится позади нее. Я наблюдаю, как он кладет руку ей на спину. У меня перед глазами встает пелена тьмы, руки сжимаются в кулаки, а мои тени шевелятся, ожидая моего приказа, но от каких-либо действий меня спасает слуга, внезапно появившийся в дверях. «Мой господин», — говорит существо, настороженно глядя на меня, — «к вам пришли». Я велел ему ждать в главном дворе. «А, похоже, долг зовет», — говорит Эрос, возвращая Хейзл ко мне. «Боюсь, пока нам придется расстаться. Я обязательно пришлю кого-нибудь, чтобы сопроводили вас на ужин». Эрос бросает на меня взгляд, после чего велит слуге идти и закрывает за собой двери. Тишина заполняет пространство, где он недавно находился, и я буквально вздыхаю от облегчения, что он наконец-то ушел. И я могу побыть наедине с Хейзл, вдали от посторонних глаз и ушей. «Я как...» — одновременно произносит Хейзл, и мы оба замолкаем. Она издает небольшой смешок и дразня улыбается мне, когда наши глаза встречаются. «Давай, ты первая, крошечное создание», — говорю я, когда она отводит взгляд, а ее щеки краснеют. «Как...» — нерешительно начинает она... «Как именно, по-твоему, Эрос собирается учить меня?» Улыбка сползает с моего лица. Пусть это и скрыто за маской, но вздох разочарования вырывается у меня прежде, чем я успеваю его остановить. Хейзл поднимает глаза. Ее брови озадаченно сдвинуты. Она терпеливо ждет моего ответа, а я изо всех сил стараюсь умерить свое недовольство этим вопросом. Насколько я знаю Эроса, а я очень хорошо его знаю, поэтому могу себе четко представить, что он планирует с ней сделать. Одной этой мысли более чем достаточно, чтобы захотеть выследить его и покончить с этим никчемным мировым соглашением, которое мы временно заключили. Дав себе минуту на размышление о том, что бы я с ним сделал, я понимаю, что Хейзл все еще ждет ответа. «Я не могу сказать наверняка, признаюсь я, но думаю, что он попытается научить тебя своему искусству», попробовав воспроизвести его на тебе. «О!» — восклицает она. Ее щеки разгораются, и она снова отводит взгляд. «А чего ты ожидала, крошечное создание?» «Не знаю, но... Неужели ты думаешь, что он станет тратить свои силы на меня? Я же ничтожество, лишь обычное смертное. Он, конечно же, предпочтет показать мне, что нужно делать на более подходящем партнере». Она качает головой, я наблюдаю за тем, как она пытается подавить свое удивление. Часть меня хочет верить, что сейчас она сожалеет о своем решении принять его помощь, но другая часть меня беспокоится, что ее, наоборот, прельщает эта идея. Поэтому я воздерживаюсь от вопроса. «Ты далеко не ничтожество, Хейзл», — говорю я, протягивая руку, чтобы приподнять ее подбородок кончиком пальца. «Здесь, среди этих демонов, ты все. Ты свет среди бесконечной тьмы. А мы лишь темные мотыльки на фоне твоего пламени. Эросу сильно повезло бы, заполучил он тебя». Я кривлюсь, когда говорю это, но в этих словах действительно есть доля правды. Ему и правда повезет, если, конечно, он еще останется жив к этому времени. «Ты мне льстишь», — говорит она с недоверием. «Я знаю, какую жизнь я вела раньше, и я...» «Нет, я просто говорю правду. Подумай о своем отце». Твердо говорю я, и сердце мое замирает от любви и восхищения ею. Подумай о нем. О том, чем ты пожертвовала, чтобы спасти его. Ты уже доказала ценность своей души. И Эрос был бы глупцом, если бы не заметил этого. И снова я ненавижу себя за то, что упоминаю его имя, но я не могу позволить ей думать, что это она недостойна его. Хейзл ничего на это не отвечает. Нахмурив брови, она смотрит на меня, прежде чем мягко отстраниться. Я не хочу отпускать ее, но у меня нет выбора. Она отходит на несколько шагов, поворачиваясь так, чтобы оказаться спиной ко мне, и я не могу разобрать ни одной ее эмоции, пока смотрю на нее. Медленно она возвращается и смотрит на меня. Ее большие глаза мягко изучают мое лицо. «Сидиан, я хочу, чтобы ты...» Начинает она как раз, когда двери в комнату распахиваются. Разъяренный, я поворачиваюсь к ним, ожидая увидеть Эроса, стоящего передо мной и умудрившегося снова испортить момент. Но это не он. На пороге стоят две суккубы. Они нервно смотрят на меня, а затем быстро опускают глаза в пол. «Вы должны переодеться и встретиться с Эросом за ужином», — говорит одна из них. Ее глаза медленно поднимаются и смотрят на меня сквозь тяжелые ресницы, а на ее губах играет ухмылка. «Значит, это и есть та игра, в которую хочет сыграть Эрос. К несчастью для него, меня мало интересуют темные создания его двора и их нечестивые чары. И нам поручено помочь», — говорит вторая, когда они обе входят в комнату. Я сужаю глаза, разглядывая одеяния, которые они держат в руках, и вздыхаю. «Ладно, давайте побыстрее покончим с этим». Говорю я, прекрасно понимая, что эти существа были посланы шпионить за нами в отсутствие Эроса, и мой момент наедине с Хейзл остался позади.